Глава третья. К Зебре я подъехала, когда было уже совсем темно. Здание встретило меня темными окнами, и лишь где-то в глубине помещения горел свет. Дверь оказалась запертой. Я надавила на маленькую кнопочку звонка под вывеской с режимом работы компании. «Закрыто! Приходите завтра!» — тут же послышалось из-за двери. «Откройте, это детектив. Мне необходимо осмотреть кабинет погибшего Алика Васильевича Прокопьева. Дело не терпит отлагательств», — произнесла я требовательным тоном. «Долго я вас не задержу». Послышался недовольный вздох, но дверь все же открылась, и миловидная девушка, отступив в сторону, впустила меня внутрь. «Иванова Татьяна Александровна», — представилась я и показала лицензию частного детектива. «Вика Малышева, секретарь-референт». Вяло промямлила девушка, затем, хмуро покосившись на нужную дверь, добавила. «Кабинет там, только он, кажется, заперт, а ключей у меня нет». «Ничего, это не проблема. Но вам, Виктория, придется пройти со мной». К неописуемому изумлению сотрудницы я достала из сумки отмычку и, с легкостью повернув замок, проскользнула в апартаменты бывшего начальника рекламной компании. Вика с открытым ртом осталась стоять за порогом. Пошарив рукой по стене, я нащупала выключатель и зажгла свет. В кабинете царили чистота и порядок. «Везет как утопленнику», — вздохнула я. Как и предполагалось, все следы были наглым образом уничтожены. На письменном столе аккуратной стопочкой лежали какие-то незаполненные бланки, в серебряной подставке стояли остро отточенные карандаши и гелевые ручки, тут же красовался роскошный компьютер с огромным монитором. Несмотря на яркое освещение, комната казалась мрачной. Я чувствовала себя неуютно среди этих чужих вещей. В довершение ко всему неприятное чувство вызывало огромное окно без жалюзи и занавесок, и темное небо за ним. Кроме письменного стола и дорогостоящего кожаного кресла, в кабинете уместился массивный диван, тоже кожаный и, по-видимому, очень мягкий. Слева от двери стоял аккуратный книжный шкаф с соответствующей рекламному бизнесу литературой. Верхняя полка шкафа оказалась пустой, и по всем правилам сюда напрашивалась какая-нибудь декоративная ваза или крупных размеров статуэтка. Сейф оказался заперт, его по-прежнему прикрывала картина с пейзажем зимнего леса. Начнем со стола. Усевшись в крутящееся кожаное кресло, я принялась выдвигать ящики и выгружать на стол их содержимое. Справочники, проспекты, журналы, мужской одеколон, упаковка бумаги для принтера, смятый носовой платок, пара дисков в прозрачных футлярах без названий и больше ничего. Ладно, идем дальше. Я включила компьютер. Он загудел, и вскоре загорелся голубой экран монитора с ярлычками на рабочем столе. Мне, профану в компьютерных делах, сильно повезло. Никакого пароля Алик Васильевич не заводил. А значит, и компьютерной информации ни от кого не скрывал. Щелкая мышкой, я принялась лазить по папкам и тайникам. Их было достаточно много, и вряд ли я бы справилась за один раз со всей хранящейся информацией, если бы не одно обстоятельство. Шикарная машина использовалась только в качестве партнера по играм. В памяти компьютера хранились десятки вариантов различных карточных игр. Прокопьев резался посредством интернета в покер и преферанс, развлекался всяческими стратегическими игрушками. Ни единой зацепочки, ни малейшего намека на что-нибудь подозрительное. Да, честно говоря, и на профессиональную деятельность тоже. Просмотр дисков, найденных в ящике стола, ничем интересным и полезным меня не порадовал. Обыкновенный рекламный материал по комплектации спальных гарнитуров. К тому же высветилась дата трехмесячной давности. И на что ты надеялась, Иванова? На какую-нибудь случайность, на везение? Размечталась, как бы не так. В кабинете оказалось довольно прохладно, хуже того, по ногам дуло, словно я находилась у врат преисподней. Пора бы заканчивать это бестолковое занятие, в конце концов, я же не мазохистка. Я выключила компьютер и с чувством легкого раздражения поднялась с кресла. Но вдруг заметила между столом и стеной полоску белой бумаги. Стоп, вот оно. Потянув тихонько за уголок, я выудила из щели фотографию. Качество снимка оказалось неважное. То ли фотограф был пьян, то ли руки у него росли не из того места. Словом, у меня создалось впечатление, что во время фотографирования объектив был накрыт марлей. Сердце мое застучало так громко, что его, наверное, можно было слышать в приемной. Я сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, сосчитала до 10 и успокоилась. Я поднесла снимок поближе к глазам и наконец-то поняла, что на нем изображено. Во дворе многоэтажного дома, в этом нет сомнения, стояла какая-то машина непонятной модели, скорее всего, иномарка. Рядом с автомобилем, практически спиной к фотографу, сидел на корточках мужчина в зимней куртке до потопных времен и вязаной шапочке. Голова у мужика оказалась опущена и наполовину скрывалась за воротником, так что рассмотреть было можно лишь скулы и часть носа. «Есть и получше», – прочла я на обратной стороне снимка. Предложение было написано печатными буквами, которые слегка расплылись. Обычно такое бывает, когда на бумагу попадает вода. Теперь самым важным на свете вопросом для меня был только один – кто изображен на фотографии? Вполне возможно, что этот снимок и мужчина на нем имеют отношение к убийству. «Вика, ты еще здесь?» – позвала я девушку, почему-то не пожелавшую войти в кабинет. «Где же мне еще быть?» – слабым голосом отозвалась секретарша. «Подойди, пожалуйста, сюда». «Не могу, я боюсь». «Кого, меня?» – недоуменно переспросила я. «Нет, духа». «Какого еще духа, Вика?» «Ну, духа Алика Васильевича. Я сама слышала, как он по кабинету летал, дверцами хлопал», – растерянно промямлила девушка. Я выглянула в приемную, где, трясясь от страха, чуть живая стояла Вика. «С чего ты это взяла? Ты же современная, образованная девушка. Неужели ты веришь в глупые предрассудки?» «Предрассудки? Да вы сами взгляните туда!» Указывая в сторону книжного шкафа, пролепетала девушка. Шкаф стоял на том же месте, и ничего подозрительного с ним не происходило. «Внизу, в самом углу!» – упиралась Виктория. «Лужа крови! Раньше ее там не было, а за ножкой шкафа лежит палец Алика Васильевича!» «Что?» Пришлось нагнуться и заглянуть под шкаф. В вязкой красной жиже валялась сигарета. Стерильных перчаток у меня с собой не оказалось, зато в сумочке отыскался пинцет для бровей. Выдернув из стопки со стола первый попавшийся лист бумаги, я аккуратно подцепила пинцетом сигарету и уложила ее на лист. «Ба-бах!» – послышалось у меня за спиной. Я обернулась. Бедная секретарша грохнулась в обморок. «Какие мы нежные! Отключиться — дело нехитрое. Только как теперь тебя, дорогая Викуля, привести в чувство?» Набрав в рот воды из графина, я с чувством попрыскала ею на лицо впечатлительной девчонки. Викины ресницы затрепетали, дыхание пришло в норму. «Пациент скорее жив, чем мертв», — прокомментировала я. «Кто? Алик Васильевич?» — ожила вдруг Вика. «Ты!» Вика боязливо скосила глаза в сторону шкафа. «Да успокойся ты, нет там никакого пальца. Под шкафом валялась обыкновенная сигарета». «А кровь?» «Крови тоже нет, как, впрочем, и духа. Форточка оказалась не запертой, вот по кабинету и гулял сквозняк. Ветром сдуло открытый пузырек с гуашью, которая растеклась по полу». Позвав несколько минут назад Вику Малышеву в кабинет бывшего шефа, я собиралась показать ей фотографию, но передумала, мало ли что ей привидится с перепуга. Поэтому я засунула снимок в сумку, бросила туда же упакованную в бумагу сигарету и предложила подвести измученную девчонку до дома. «Побеседуй с ней по дороге», — решила я. «Может, эта глазастая фантазерка еще чего-нибудь приметила?» Секретарша Виктория Малышева жила в совершенно непотребном месте — Нефтянкине. Когда-то до перестройки в далекие советские времена там находился временный поселок для рабочих нефтеперерабатывающего завода. Люди жили в вагончиках без воды и прочих удобств, месили ногами черную маслянистую землю, пропитанную мазутом, дышали ядовитыми парами и трудились на голом энтузиазме. Шли годы. Семимильными шагами Тарасов разрастался в длину и ширину, и рабочий поселок со временем превратился в заводской район, застроенный однотипными панельными пятиэтажками. Теперь шеренги грязно-серых домов, между которыми изредка попадались школы, детские сады и довольно часто магазины, стали называться Нефтянкино. Пейзаж остался тем же. Заводская труба, выкидывающая в небо черные облака горящего пламени, и мазутный асфальт под ногами. Ну а тарасовцы народ терпеливый и довольствуется тем, что есть. К тому же квартиры в этом районе относительно недорогие. Прикинув, что добираться до Нефтянкина не менее получаса, я не стала спешить с вопросами, а не торопясь закурила сигарету. Не успела я сделать и пару затяжек, как Вика раскашлялась. Глаза у нее покраснели, из носа потекла прозрачная жидкость. «У тебя не аллергия, случайно?» — спросила я, выбрасывая в окно окурок. «Угу! сопя носом ответила секретарша. «Какого же черта ты молчала?» — разозлилась я. «Мало тебе обморока на работе?» «Ну, мне неудобно было сказать». «Неудобно штаны через голову надевать. Как же ты в офисе от дыма спасалась? Или у вас все некурящие работают?» «Не все», — принялась оправдываться Вика. «Просто Олег Васильевич сам не курит, то есть не курил, и другим не разрешал. Все выходили курить на улицу». «А кто это все?» «Ну, Денис Николаевич, наш программист, дизайнер Аркадий, Ирина Константиновна тоже». «Артем Скороходов курил?» «Курил. Только он в офисе почти не бывал. Он же курьер». «Ты знаешь, какие сигареты он курил?» «Кто, Артем?» Вика уставилась на меня своими красными сердитыми глазами. «Бонд, а почему вы спрашиваете? Думаете, это Артем бросил окурок, когда... ну, когда заходил в кабинет к Алику Васильевичу?» «Пока я еще ничего не думаю. Даже не знаю, когда и как сигарета туда попала». «Почему же тогда считаете, что Прокопьева убил Артем? Это все из-за Букиной. Она про Артема следователю всякой ерунды наговорила. А я знаю, Темка шефа не убивал. Он просто не способен на такое». «И что наговорила Букина?» — поинтересовалась я. «Сказала, что видела, как Артем заходил в офис около 20:00 вечера. А еще припомнила, что он грозился убить Алика Васильевича, если тот будет ко мне приставать». «А он угрожал?» «Вот видите, и вы поверили». «Господи, конечно же нет. Артем никому не угрожал. Просто сгоряча ляпнул глупость, а Ирина Константиновна услышала». «Да уж, слово не воробей вылетит, не поймаешь». «Но не убивал он его». Крупные слезы хлынули потоком из Викиных опухших глаз. Испугавшись, что в результате очередного расстройства с ней опять что-нибудь случится, я поспешила успокоить девчонку. «Не реви, слезами горю не поможешь. Я так поняла, что Артем Скороходов твой друг?» «Это мой парень. Мы с Артемом со школы встречаемся. Он и в «Зебру»-то только из-за меня устроился». «Вот и замечательно, значит, мы с тобой на одной стороне», — улыбнулась я. «Как это?» — удивилась Вика. «А вот так. Никакого отношения к милиции, приходившим в «Зебру» оперативникам, я не имею. Я частный детектив. Разве ты не прочла это в моей лицензии?» Вика замотала головой. «Так вот», — продолжила я, — «по просьбе Прокопьева Василия Сергеевича я занимаюсь этим расследованием. Он, кстати, тоже сомневается в виновности Скороходова». «Правда?» «Как дважды два. Так что давай-ка рассказывай по порядку все, что знаешь, а начни, пожалуй, с приставаний Алика Васильевича». Вика опустила глаза и тут же из бледной серой превратилась в пунцовую. «Понимаете, я ведь не так давно работаю в «Зебре» и сначала даже не поняла, что Алика Васильевича заинтересовала моя персона. Я просто считала, что он снисходительно относится к неопытной подчиненной. Шеф подсовывал мне конфеты, предлагал выпить с ним кофе, не ругал за недочеты, которых было немало. Почему-то я раньше не замечала, что с другими сотрудниками он часто бывал раздражителен и не сдержан. И вдруг на прошлой неделе он подошел ко мне сзади и обхватил руками, да так сильно, что мне нечем стало дышать. Я растерялась, голова словно перестала соображать. Ведь за мной еще ни разу не ухаживал взрослый мужчина, тем более начальник. А Олег Васильевич говорит мне на ухо: «Задержись на часок после работы, не пожалеешь». Я переспросила, что мы будем делать. Шеф засмеялся и принялся целовать меня в шею. Тут, наконец, до меня дошло, и я как завизжу! Из кабинетов повыскакивали сотрудники, ну, Ирина Константиновна, конечно, тоже. Оказывается, у них с Аликом Васильевичем был роман. Букина даже следователю сказала, что они с шефом собирались пожениться. В общем, получился скандал. А вечером ребята рассказали об инциденте Артему. Он, конечно, вскипел, закричал, что в следующий раз любому руки переломает, не посмотрит, начальник тот или нет. Но ведь не переломал... Алик Васильевич больше не приставал, но Ирина Константиновна с тех пор начала ко мне придираться. Все, что не сделаю, было не так. Приходилось часто задерживаться на работе, а то и вовсе забирать документы домой. Так-так-так, теперь понятно, почему Прокопьев-старший просил меня сохранять информацию в тайне. Многоуважаемый господин покойничек вел жизнь любвеобильного Казановы. «А в день убийства ты случайно не задержалась в офисе?» – спросила я Вику. «Вообще-то мне надо было закончить распечатку договоров на следующий день и дозвониться нескольким заказчикам реклам, с которыми мне никак не удавалось соединиться. К тому же я обещала дождаться Артема. Мы собирались идти на день рождения к моей подруге Ксении. Но Ирина Константиновна чуть ли не силой выпихнула меня домой. Она вообще весь день была на взводе. Постоянно куда-то уезжала и возвращалась. То и дело выбегала курить. Алик Васильевич тоже вел себя очень странно. Приехал на работу после обеда, заперся в кабинете и не выходил весь вечер. Ни с кем не разговаривал, ни на кого не кричал. На него это было так не похоже. По-моему, они с Букиной в очередной раз поссорились. Правда, уже не из-за меня. В 7 вечера я вышла из офиса. Кроме Алика Васильевича и Букиной, там никого уже не оставалось. Что произошло дальше, не знаю. Какое-то время я подождала Артема на улице. Он, как назло, задерживался, и я поехала к подруге одна. К Ксении я, конечно, опоздала. Гости уже собирались расходиться по домам. Я просидела у подруги до 10 часов, но Артем так и не подъехал. На телефонные звонки он тоже не отвечал. Я уже тогда заподозрила, что с ним что-то случилось. А когда на следующее утро узнала о смерти шефа, чуть с ума не сошла. Ведь Артема могли убить. Милиционеры забрали осколки вазы, а через день по офису поползли слухи, будто на них обнаружили отпечатки пальцев Скороходова. Так вот, эту вазу несколько дней назад купил Артем по распоряжению Букиной. Она считала, что в кабинете Алика Васильевича слишком мрачно, и ваза с цветами придется там к месту. Артем сам распаковал вазу и отнес в кабинет шефа. Вот отсюда и отпечатки пальцев на орудии убийства. Только почему-то Ирина Константиновна опустила этот факт при разговоре со следователем. Вика облегченно вздохнула и замолчала. Тем временем мы почти добрались до нужного места. Ну и район. Во дворах темнота, дороги разбиты. В довершение ко всему напротив Викиного дома прорвалась канализация. И теперь потоки грязной воды разливались по всей проезжей части и тротуару. Вечерний мартовский морозец не растерялся и быстро принялся за дело, превращая все это безобразие в гладкий буро-желтого цвета ледок с подозрительными мазутными разводами. Запах канализационных отходов чувствовался за версту, поэтому я торопливо распрощалась с Викой Малышевой и шустро захлопнула за ней дверцу девятки. Осторожно ступая по залитому водой и льду, Вика почти добралась до подъезда, когда я заметила, что свою сумочку она оставила в машине. Пришлось окликнуть забывчивую секретаршу. Вика обернулась, потеряла равновесие и, широко взмахнув руками, выполнила сложнейший пируэт – полет с растяжкой в шпагате на скользком льду. Заорав как ненормальная, она долго крутилась на пятой точке, пытаясь подтянуть к животу свои ноги в модных сапожках, пока не собрала вокруг себя толпу зевак. Возле барахтающейся в луже Виктории остановилось по крайней мере 5 машин, но ни один из наблюдавших водителей не решался оказать ей первую помощь. Пришлось спасать утопающую самой. Наконец Вику подняли и сопроводили к подъезду вместе с сумочкой и прослушивающим устройством в ее кармашке, а я покинула это зловонное место. «Похоже, Вика Малышева и впрямь оказалась из разряда невезучих», — подумала я. Когда, наконец, Нефтянкина осталась позади, я позвонила Прокопьеву и тут же узнала, что завтра в полдень состоятся похороны Алика, а затем поминки. Вообще-то, подобные мероприятия меня волновали мало. Более того, я всегда ненавидела траурные процессии, церемонии с искусственными цветами и запахом воска. Единственное, что меня интересовало в данный момент, так это вещи Алика. Сотовый телефон, записная книжка и прочая мелочь, которую могли вернуть Прокопьеву-старшему из морга или милиции. Я не ошиблась, вещи действительно возвратили. Правда, из всего перечисленного Василием Сергеевичем стоящей вещицей оказался только мобильник. Записной книжки у погибшего не оказалось, а ключи от квартиры, авторучка и часы мне были ни к чему. Пообещав подъехать за телефоном завтра утром, я с облегчением вздохнула и притопила газ. Вернувшись домой из поездки в Нефтянкино, я первым делом пошла в ванную. Усталость и нервное напряжение как рукой сняло. Что ни говори, а контрастный душ очень положительно влияет на деятельность головного мозга, нервную систему и здоровье в целом. К тому же у меня проснулся волчий аппетит. Я развернула пакет с Ленкиными пирожками, откусила огромный кусок и принялась заваривать кофе. Мне казалось, что вкуснее этих пирожков не бывает ничего на свете. Поэтому буквально через 5 минут пакет оказался пустым. Покончив с ужином, я решила заняться таинственной сигаретой из кабинета Прокопьева-младшего. Придвинув поближе сверток, я отогнула жесткий угол бумаги и замерла. В самом верху листа небрежным размашистым почерком были записаны 3 шестизначных числа. 2 верхних, по-видимому, были сложены между собой, а третья составляла их сумму. Результат равнялся ровно 500 тысячам. Интересно, чего? Рублей, долларов или еще чего-то? Надо же! На столе в кабинете Прокопьева я не заметила ни одного исписанного листа. И вдруг, схватив первый попавшийся мне под руки, вытащила именно этот, с непонятными арифметическими подсчетами. А ведь из сейфа пропала как раз примерно такая сумма. И что мне это дает? Я вздохнула и принялась рассматривать разбухшую сигарету. На вид она оказалась самой обыкновенной. Толстый белый цилиндр с рыжим фильтром на конце. Гуашь пропитала сигарету насквозь, размочив бумагу вместе с названием марки на ободке. Вдруг мое внимание привлекли какие-то мелкие блестящие точки на фильтре. «Да это же следы от помады», — сообразила я. «Бледно-фиолетовый отпечаток. Конечно, это помада. Закурить сигарету так и не успели, а вот во рту подержали. Почему?» «Но на данном этапе это не так важно. Главное — узнать, когда сигарета попала под шкаф и кому она принадлежала. Эх, сейчас бы ее под микроскоп да на анализ фрагментов крови. Впрочем, бурые, проступающие через гуашь пятна видны невооруженным глазом. А это уже кое о чем говорит. Я еще несколько минут посидела над сигаретой и столбиком цифр, потом свернула бумагу и отложила в сторону. «Ничего, Танюша, ты же знаешь, что для тебя неразрешимых задач не существует. Просто всему свое время. А теперь, госпожа детектив, настала очередь для более приятного момента, а именно для совершенно необходимой процедуры – гадания». «Где вы, мои верные помощники, 12-гранные кости?» Я достала свой заветный замшевый мешочек, вынула кости и поднесла к губам. «На верном ли я пути, и каков исход начатого дела?» Прошептала я чуть слышно, хорошенько встряхнула кости и бросила их на ковер. Словно заранее зная ответ, кости несколько раз подпрыгнули и замерли у моих ног. Сочетание чисел выпало такое. 2 + 22 + 25. Я напрягла память, сосредоточилась и улыбнулась. Трактовка оказалась очень витиеватой. «Удачное время для рыбалки. Постигни искусство обмана, раскроешь тайну лжи. Господство холодного разума и последовательности в делах приведут к желаемому результату». Итак, я рыболов. Что ж, неплохо для начала. Может, еще и рыбка окажется золотой? В таком приподнятом настроении я отправилась спать.